Да и киллер наш, человек явно нанятый людьми денежными. Господи, Станислав, как ты мне надоел! Гуров вновь потянулся к телефону и начал крутить диск. Ну еще бы, фыркнул Кричко, человек, который говорит правду, всегда раздражает. Гуров набрал номер и, когда соединился, представился Шутовский. Левка Гуров беспокоит. Не сидится ему на заваленке. Здравия желаю, Федор Иванович. Привет, хлопец. Слышал, одумался ты, в дом вернулся, ответил заместитель генерального прокурора Грач. Прокуратуре все положено знать. Не выкидывай коленца, буркнул заместитель прокурора. Чего надо? Тут 4 июня шлепнули одного гражданина. Я фамилию лишь из газет узнал. Он при жизни в Думе заседал. У тебя есть чего? Приезжай, рад видеть, быстро ответил Грач. Имею лишь любопытство. Меня к делу не подпускают. С одной стороны прокуратура, с другой ФСК, или черт знает, как нынче КГБ зовут. Я любопытных уважаю, приезжай. Выстрел был один, или его из автомата полоснули? Не буду с тобой по телефону калякать. Грач явно рассердился. Сказано, приезжай. Он замялся. Только не сегодня. Гуров вспомнил, что на столе зампрокурора видел фотографию красноармейца, но явно не самого Грача, а кого-то из предков. «Слушай, красноармеец, я ради тебя в лепешку расшибусь. Скажи, выстрел был один?» Вместо ответа зампрокурора коротко матюгнулся и положил трубку. Гуров подмигнул Кричко, подсидел, открыл рот. «Зампрокурора красноармейцем обзываешь? Охолонись, Лёва! Я так без начальника останусь. Федул мужик простой. Наверняка сейчас Орлову названивает, якобы для разноса. Ладно, шутки в сторону. Необходимо на это дело взглянуть. А пока ты мою красивую цепочку, банкир, труп наемника, труп Есилина в троллейбусе, разорвал и взамен ничего не предложил. Нехорошо, коллега. Вариант имеется, но больно заумный. Давай, согласился Гуров. Солнцем полна голова. Кричко откинулся на спинку кресла и неторопливо начал повествовать. Живет человек и не знает, когда ему кирпич на голову свалится. Небезызвестный мессир Воланд утверждал, что просто так никому кирпич на голову не падает. Отметьте эрудицию. Он выдержал паузу, аплодисментов не дождался. Гуров смотрел сердито. Кричко выпрямился в кресле и деловито продолжил. Когда человека подстерегла беда, он быстро выяснил, что довериться некому и ждать помощи неоткуда. От кого можно? Не от мамы же с папой. Остаются только друзья детства, либо однокашники, сокурсники. «Ну-ну, не тяни», — раздраженно сказал Гуров, уже понявший, куда клонит друг. И расстроился, что столь простая мысль не пришла к нему первому. Кого мы имеем в розыскных делах? Правильно, множество сотрудников, немного соседей и родственников. А нужны нам, как уже сказано выше, друзья детства, сокурсники, знакомые, если удостоимся раскопать. Да где же их взять? Артем всплеснул руками. Я лишь опер, а по части магии у нас они. Кричко поклонился Гурову. «Они не подведут». Гуров пододвинул к себе телефон, начал названивать розыскникам, побывавшим в этом кабинете. Кого не заставал, просил срочно перезвонить. С кем соединялся, разговор велся как под копирку. «Привет, с тебя причитается. Пора долги гасить, дружок. Быстренько ко мне, буквально на 5 минут. Не можешь сегодня, завтра поутру». Когда все звонки были сделаны, Гуров принялся за присутствующих. Срочно составьте список людей, в чьем окружении может оказаться нужный нам человек».